Глава 9. Проснулся я через 8 часов, когда на поверхности уже почти стемнело, и чувствовал себя гораздо лучше. Душ меня окончательно взбодрил, и я понял, что могу воспринимать и обрабатывать информацию. А еще жутко хочу есть. «Кухня вниз по лестнице и налево», — подсказал Гензо. Я последовал указанию навигатора и вскоре стоял на пороге уютной кухоньки 3 на 3 метра. «Чего встал, как неродной?» — хихикнул хранитель. «Извини, Дарья Петровна, вместе с остальными поварами в лагерях со спасенными работает, так что придется есть то, что я готовлю». «А ты умеешь?» — спросил я, наблюдая, как две летающие руки режут овощи, третья держит большую шипящую сковороду, а четвертая двигает в ней кусочки мелко нарезанного мяса. «Да что там уметь? Кидаешь все в кучу, немного посолить, поперчить, чеснока добавить и мясо побольше, а потом жаришь. Так?» «Наверное», — я усмехнулся и уселся за накрытый белой скатертью стол. «Что у нас нового?» «В Перми ничего плохого», — ответил хранитель, и овощи тут же скинул в сковороду. «Древний спал 5 часов, а сразу как проснулся, выступил по всем основным радиостанциям. Работы в стране в это время встали, и все слушали. 2 часа вещал, и вполне доступно все объяснил и разжевал. Про свободу, про ценность жизни, про преступления прошлого режима и обрисовал светлое будущее, когда победим осман. Думаю, дальше пойдет легче. Там, кстати, уже начали расклейку афиш с анонсом нашего кино про победы Савина». «Ты сказал, в Перми ничего плохого. Что-то не так в лагерях или в Савино?» «Нет, там тоже все нормально», — ответил Гензо, двумя освободившимися руками, наливая чай в большую кружку. «Людям оказывают психологическую помощь, распределяют и перевозят. Одна ДДР пропала». «Когда? Где?» «Должна была вернуться 8 часов назад, где неизвестно. Там у нее маршрут длинный был. Свят улетел на поиски». «Твою мать! А меня подождать? Вот, сам смотри». Гензо поставил передо мной чашку с чаем и одновременно создал маленький экранчик, показывающий Влада, стоящего у радиостанции. «Я полечу искать», — раздался из динамика голос Свята. «Надо бы Дмитрия Николаевича дождаться», — задумчиво произнес Влад. «Да брось!» — я буквально видел, как Свят махнул рукой. «Они через Южный Китай двигались, потом над островами. Там даже если просто пролететь, почти сутки нужны. Дима только что уснул, и неизвестно, когда и в каком состоянии проснется. Да и нельзя ему без всякого повода сейчас так надолго улетать. Я возьму рыбака, топора и Даню. Такой компанией мы от любого отобьемся или убежим. Но, думаю, все нормально будет. У ребят, скорее всего, просто доска сломалась. Мы по маяку их найдем, подберем и вернемся. Влад, ты слушаешь?» «Да, я думаю». Влад постоял несколько секунд, а потом поднес микрофон ко рту. «Ладно, летите, только без геройства там. Если что-то серьезное, сразу возвращайтесь. И в любом случае, через сутки вы должны быть здесь. Иначе мы вылетаем». «Понял. Полет по форме Д-3. Ясен пень. Мы выдвигаемся. Конец связи». Полет по форме Д-3 означал, что с собой нельзя брать ничего, что выдало бы наше знакомство с другими магиями, кроме стихийной. И что в полете нельзя трепаться, особенно о хранителях. Черт, я запустил пятерню в волосы. Ладно, все правильно они сделали. Будем надеяться, что все нормально пройдет. Что еще? Древний запрос о встрече Орлову послал. Тебе лучше у Чаиро спросить. Шипящая сковородка поднялась в воздух, ее содержимое перекочевало в большую тарелку, и та тут же полетела ко мне. Приятного аппетита, ваше сиятельство. Спасибо. Я понюхал смесь из овощей и мяса, а рот моментально наполнился слюной. «Подожди минутку, горячее?» «Да, позови Чаиро». «Я тут, Дмитрий Николаевич». Круглая водная сфера появилась прямо над центром стола. «Федя попросил, чтобы мой основной аватар всегда был рядом с вами для быстрой связи. Что до вашего вопроса, то Федя передал предложение о встрече властям Нижегородской империи. Но сами понимаете, что история взаимоотношений между государствами тяжелая, поэтому сразу организовать встречу на высшем уровне сложно. Завтра должны встретиться делегации и обсудить ряд ключевых вопросов. Уже потом будет назначена встреча более высокопоставленных представителей. Вас, разумеется, тоже позовут». «Ясно». Я посчитал, что все достаточно остыло, и, схватив ложку, зачерпнул овощемясную смесь. «Ну как?» — спросил Гензо в виде лохматой бутылки, появляясь рядом с Чаиро. «Обалденно!» — искренне восхитился я. «Дарья Петровна может искать себе новую работу». «Ну уж нет», — хранитель довольно рассмеялся. «Буду тебе по праздникам готовить». «Договорились. Тиру, а как там Федор Михайлович в целом? Держится?» «Старается», — в молодом голосе хранителя послышалась грусть. «Но на самом деле ему тяжело. Ваши стимуляторы дают силы, но это иллюзия, и он гаснет быстрее, чем раньше». «Мне жаль, что так получилось». «Не стоит жалеть». Водная сфера будто бы засияла изнутри. «Это судьба, и он рад, что может принести большую пользу. Я просто констатирую факт. Долго он не проживет». «Риска покушения нет?» «Минимально. Лично он встречается с ограниченным кругом лиц. Чаще его представляет пятый член совета. К тому же ваши люди его охраняют». «А ты как?» «Я не человек», — после короткой паузы ответил Чайро. «Я умею контролировать свой разум и отбрасывать мысли о том, на что не могу повлиять. Но мне передаются тревоги Феди. Жалко его. При этом я предвкушаю контакт с вашим разумом, и это радует меня». «Ясно, ладно. Не буду отвлекать. Если что-то нужно, ты всегда можешь попросить». «Буду иметь в виду». Чайро исчез, а я положил в рот очередную порцию рагу и мысленно обратился к Гензо. «Ты тоже будешь предвкушать контакт с новым разумом перед тем, как я умру?» «Как можно, начальник?» — возмутился Гензо. «Да, и боюсь. С твоим образом жизни это случится неожиданно. Так что не переживай об этом. Помрем вместе». «Нет уж», — я усмехнулся. «Специально всем врагам назло умру своей смертью и перед этим передам вас кому-то достойному». «Давай сменим тему, Дим. Твоему телу 19 лет всего. Рано об этом говорить». «Как скажешь». Я попробовал переключиться, и мысли тут же скаканули к пропавшей доске. «Тоже так себе тема. Жаль, я всего лишь человек и не умею сходу переставать размышлять о том, на что не могу повлиять. Тем более, что ДДР по-любому найдут, так как в каждую встроено аж по 2 маячка. Что у нас еще по плану? Если брать глобально, то османы и князь. Первых нужно подпустить поближе, а вот второй... Тут 2 пути. Или ждать, пока он сам проявится, и надеяться на его ошибку, или заняться им плотно. То есть посадить всех ребят, у кого жучки бьют хотя бы на несколько сот метров, во все крупные города, и пусть смотрят и слушают. Эх, не могу я себе позволить такие ресурсы задействовать, да и не слышно его давно, может, он помер уже. Нет, ребята пусть лучше полезными делами занимаются, благо их чуть больше, чем дофига. Они могут помогать в производстве, строительстве или зачищать дикие земли. Народ сейчас снова повалит, и нужно расширять безопасную зону. Там среднего размера городков в 200 километрах от столицы еще очень много. «Если тебе заняться нечем», — заговорил следящий за ходом моих мыслей Гензо, — «то напоминаю про монолит. Они вместе с еще несколькими кланами под Магнитогорском себе крепость построили. Там у них 1008 боевиков и рабы, похоже, есть». «Да, когда-то такая цифра внушила бы трепет. Сейчас же мы можем их снести, причем практически гарантированно, никого при этом не потерять. Вот только зачем их сносить? Можно же сделать хитрее. Пусть свяжутся с Сергеем Сергеевичем. Жду его в Ижевске как можно скорее». «Сейчас все сделай, начальник», — довольно отозвался Гензо, а я с еще большим энтузиазмом накинулся на еду. Освещенный многочисленными прожекторами лагерь, раскинувшийся у стены Ижевска, уже не сильно уступал размерам самому городу. Не меньше 100 тысяч человек, и это при том, что многих уже вывезли в Тамбов или отправили по домам в Нижегородской империи. И как тут найти кого-то? «Вон там шатры плотно стоят, видишь, синие?» Гензо стрелкой указал место. «Там наши живут». Стараясь не мешать движению другого воздушного транспорта, я направил доску вниз и вскоре подлетел к границе синих шатров. И тут же заметил скопление людей, а точнее девочек и мальчиков в среднем 60 лет. Они сидели на земле и, раскрыв рот, слушали оратора. Им оказалась Маришка. «Не все дяди плохие», — вещала девочка, наставительно подняв маленький пальчик. «Вот у нас в Савино все добрые. Все всем помогают, когда не работают. Мне вот построили огромный дом с игрушками. Жалко, что ваших пап и мам больше нет. У меня тоже нет, но вы можете поехать к нам, и мы будем дружить и играть вместе». Моя доска зависла в 10 метрах за спиной Маришки, и некоторое время я слушал, анализируя степень ее влияния. И, к своему удивлению, обнаружил, что не зря ребята и Акаи с ней занимались. Похоже, она действительно научилась контролировать свою силу, и теперь не просто, как огромный пресс, подчиняла всех своей воле, а влияла на сознание слушателей дозированно, в данном случае лишь немного меняя их эмоциональный фон. Девочка наконец заметила, что слушатели все чаще заглядывают ей за спину, и обернулась. «О, дяденька князь! Ребята, это дядя Дима! Я про него рассказывала, самый добрый из всех!» «У, наивное дитя!» — рассмеялся Гинзо. «Устами младенца глаголит истина», — возразил я и спрыгнул с доски. К моему удивлению, Маришка не подбежала ко мне с требованием начать ее подбрасывать, видимо, понимала важность момента, и сделала максимально серьезное лицо. «Дяденька князь!» — девочка указала на слушателей. «У этих ребят нет родителей и дома. Их обижали сильно, и они теперь боятся, что и мы их будем обижать. Скажите им, что у нас все добрые и что они могут у нас жить». Я быстро просканировал фон 200 собравшихся детей и понял, что на самом деле они уже не так и боятся. Но закрепить успех Маришки действительно стоило. «Ребята!» — громко крикнул я, вставая рядом с девочкой. «Марина сказала вам правду. Мы добрые, у нас много еды, есть кинотеатр, где вы сможете смотреть мультфильмы, и школа, где вы будете учиться всему, чему захотите, и каждый день встречаться со многими другими детьми. Вы сможете играть в разные игры, а еще мы собираемся построить парк аттракционов. Мы не будем с вас ничего требовать. Если захотите, будете помогать, а нет, будете просто учиться. Мы рады всем вам, и я обещаю, что больше вас никто не обидит». Не уверен, что все поняли, что значит мультфильмы, но про обижать осознали точно, и на юных лицах заиграли улыбки. «Спасибо, дяденька князь!» — Маришка широко зевнула. «Тогда я еще с одной группой поговорю и спать пойду, можно?» «Конечно!» — я поднял девочку на руки и поцеловал ее в щеку. «Спасибо тебе, ты делаешь большое дело!» «Я знаю!» — девочка счастливо улыбнулась, и когда я поставил ее на землю, снова повернулась к ребятам. «Я же вам говорила, у нас все добрые!» «Фениксу доложил, что ты здесь, он будет через 3 минуты. Его шатер в той стороне». Гинзу снова нарисовал стрелку, и я зашагал по узким проходам между тентами. «Пусть все везут!» — донесся до меня знакомый голос. «Дай сюда рацию!» Я зашел в один из шатров и увидел, как Клава, а точнее ее огромная грудь, нависает над молодым худощавым радистом. Парень быстро понял, что силы не равны, и протянул микрофон женщине. «Ты чё там, глухой?» — тут же заорала в него Клава. «Тебе сказали, все подряд вези. Пусть все бросают, бегут в сад и собирают все, что за сегодня созрело. Курятников забейте сколько нужно. Ничего страшного, их много. Рыбаков отправьте. У нас еда кончается. О, Дмитрий Николаевич, скажите им, они там телятся чего-то?» «Это Акулов», — произнес я в протянутый микрофон. «Делайте, как сказала Клава». «Так мы делаем, ваше сиятельство, не успеваем просто». «Так снимите людей с других работ!» — снова закричала Клава. «Позовите из соседних деревень, чтобы через 4 часа еда была!» Клава замахнулась, и радист только в последний момент вырвал у нее микрофон. «Все нормально?» — осторожно спросил я. «Да нормально, княже!» — вдруг улыбнулась Клава. «Это я так, чтобы не расслаблялись, а то в прошлый раз на час доставка опоздала. Ладно, извините, мне пора. Хватайте ящики и пошли». Я поднял голову и только сейчас увидел стоящих у стенки шатра 3 японцев. Они быстро мне кивнули, а потом каждый поднял на плечи по 2 здоровенных набитых яблоками ящика, и парни выбежали следом за Клавой. «Работайте», — кивнул я испуганному радисту и вышел из шатра. К нужному месту мы подошли одновременно с Фениксом. Парень выглядел жутко уставшим, а лицо осунулось, а вокруг лихорадочно блестящих глаз — залегли фиолетовые круги. «Как дела?» — спросил я, крепко пожимая ему руку и устанавливая звуконепроницаемое поле. «Да как тебе сказать?» — Антон поскреб заросший щетиной подбородок. «Дело в том, что все эти люди не просто попали под влияние, но и потеряли дом, а большинство родственников и друзей. Поначалу они под дулами пермских автоматов, а потом на наших досках и тарелках держались. А как сюда прибыли, начался ад. Без Маришки бы не справились. У нее получалось за 5 минут успокаивать сразу несколько сотен человек. Я тоже делал, что мог, и другие помогали, но это было реально тяжело. Думаю, спать потом буду сутки, не меньше. Как только стимуляторы отпускают, ноги подгибаются, а магические каналы начинают гореть огнем. Мы сделали большое дело. Да, Дим, я знаю. Феникс широко улыбнулся. Только сейчас понял, какой дар отхватил. Нахрен всю остальную магию, когда есть такое. И ты прав. Нахрен подчинять себе людей. Мне гораздо больше нравится устранять остатки влияния других. Очищать разумы. Чинить их. Делать людей снова нормальными и свободными. Ты не представляешь, какая радость видеть, как страх и отчаяние уходят из глаз, и на их место приходят спокойствие и надежда. Я рад, что ты нашел свое призвание. Второй пост Фениксу. Прибыла еще одна партия. Лечу. Феникс развел руками. Уже несколько часов не было. Возможно, это последние. Беги. Я еще раз пожал парню руку, а когда он убежал, тоже взял рацию. Акула в первому. Что там по флоту? Большая часть уже ждет на месте сбора. Передаем, что я буду через 20 минут. Есть. Я отключился и заспешил к своей доске. Пришла пора навестить наших старых знакомых. Монолиты и еще несколько примкнувших к ним кланов не прятались. Они основали небольшой городок рядом с Магнитогорском и, согласно договоренностям с пермяками, начали его разрабатывать, в том числе и руками рабов. Наверное, после свержения власти Совета они придумали новый план, но тоже зря, ведь я приехал с предложением, от которого нельзя отказаться. Уже рассвело, когда наш флот появился из невидимости в километре от 4-метрового чистокола. Мы быстро взяли город в кольцо, и, выждав 5 минут, чтобы все успели проснуться, я вылетел вперед. «Говорит князь Липецкой и Воронежской областей Дмитрий Николаевич Акулов. Вы окружены. Все, кто попытается покинуть город, в том числе через подземные тоннели, будут уничтожены. Я прилетел вырвать позорную страницу вашей истории. Причины, по которой вы из сталкеров превратились в наемников и убийц, не имеют значения. Сегодня у вас есть шанс реабилитироваться. Итак, к сути». Я сделал небольшую паузу, чтобы вывалившиеся из деревянных домов многочисленные вооруженные люди осознали мои слова, и продолжил. «Сегодня вечером вы должны покинуть это место и выдвинуться к Уфе. Там вы построите такую же крепость и продолжите зачистку города, начатую нижегородцами. Вам будут помогать ликвидаторы. В будущем мы организуем там нейтральный торговый хаб». «Разумеется, я врал. Уфа войдет в состав моей Объединенной империи. Но сейчас сообщать об этом было преждевременно. Зачисткой буду руководить я. Распределением добычи тоже. Если вы не желаете участвовать в этом проекте, то сегодня вечером должны выдвинуться на восток и уйти минимум на 2000 километров. Но лучше дальше, так как если я вас еще раз увижу, вы без разговоров будете уничтожены. Ах, да, забыл сказать. Вы сможете покинуть эту крепость живыми только при условии, что через 30 минут люди, согласно списку, который я сейчас зачитаю, выйдут за ворота. Итак, Глыба, Урсул, Дрын... Всего Сергей Сергеевич назвал мне 15 имен самых отбитых лидеров и их помощников, присутствующих в городе. Повторяю, все эти люди, живые или мертвые, должны оказаться за воротами не позже, чем через 30 минут. Они могут взять любое оружие и броню. Если они не выйдут, то через полчаса город со всеми находящимися в нем будет полностью уничтожен. Время пошло. Засуетились. — радостно сообщил Гензо. — О, какого-то лысого окружили и связывают уже. — Да, сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Еще совсем недавно я действовал бы более тонко, а сейчас у меня не было никаких сомнений в том, что мой приказ выполнят. Не прошло и 15 минут, как первым за ворота вышел Глыба. Он был облачен в тяжелый доспех, в руке держал длинный меч и всячески демонстрировал, что никого не боится. Следом за главой монолита вышли и остальные 14 названных мной убийц. Правда, 5 из них привели к воротам насильно. Моя доска снизилась, Я, легко соскочив с нее, остановился в 30 метрах от выстроившихся в цепочку бывших сталкеров. «Что тебе надо?» — рявкнул Глыба, делая шаг вперед. «Правосудие», — ответил я так, чтобы меня слышали в том числе и за стеной. «Вы руководители и несете ответственность за всех. Вы приговорены к смертному поединку. Если выживете, сможете уйти. Если нет, значит, не судьба». «Какое ты имеешь право выносить приговор?» — крикнул широкоплечий, похожий на гнома мужик. «С кем нужно драться?» — спросил более сообразительный Глыба. «Вы все вместе будете драться со мной», — усмехнулся я, пожимая плечами. «Насмерть. Бой начнется на счет три. Раз. Мы же не дураки. Мы на прицеле твоих войск. Два». Заклинание было готово давно. Чтобы его сотворить, я полностью высосал энергию 5 лежащих в рюкзаке пирамидок и на счет 3 ударил. Да, можно было сделать все более эффектно. Но 15 противников — это не шутки. По цепи бандитов прошла волна тьмы. В следующий миг они превратились в ледяные статуи, а потом взорвались красными осколками. «А кто не понял, что мы не шутим, сам виноват», — кровожадно заявил Гензо. «Правосудие свершилось», — объявил я. И даже без усиления магии мои слова в гробовой тишине услышали все. «Если среди вас есть кто-то, не согласный с моим решением, я жду его здесь в течение 5 минут. Если никто не выйдет, это будет значить, что вы совсем согласны. После этого несколько моих отрядов войдут в город и проведут инвентаризацию. Все то, что вам не нужно для выполнения миссии, мы заберем. Нападение или помехи моим людям будут означать аннулирование договоренностей и приведет к смерти всех вас. 5 минут пошли». «Как же я рад, что мы с тобой на одной стороне», — шепнул Гензо. Вместо ответа я посмотрел на часы. Рано. Даже если все хорошо, Свят еще не должен был вернуться. Я подавил нарастающую тревогу и, усевшись в кресло ББ, принялся ждать.